В феврале 1996 года, будучи в Италии, я позвонил Сирене Витали в Милан. До этого я не был с ней знаком. Когда я представился, она сказала, что знает мою книгу «Пропавший дневник Пушкина» и что подарила ее Клоду Дантесу Геккерну. Там такие красивые фотографии семейного замка в Сульце. Я попросил разрешения приехать и задать ей 5 вопросов. «Почему только 5?» — с готовностью откликнулась Виталия. «Можно и больше». Выяснилось, однако, что она больна. Скоро уезжает на юг Италии, но несколько часов для меня выкроет. В доме на улице Кьозетто она живет одна в небольшой квартире. В квартире живут еще 3 кошки. Красивого пушистого кота зовут Дантес, Дантик. Одна из кошек — Зинаида. Нет, не в честь Волконской, а по имени героини Набокова. На полках много русских книг. На стене гостиной — копия картины Григория Гагарина из Русского музея, напечатанная на обложке ее книги «Пуговица Пушкина». На другой стене — 2 старинные гравюры из полотняного завода, изображающие мужчину и женщину в русских национальных костюмах. Гравюры, возможно, были вывезены в Сульц Екатерины Николаевны Гончаровой. Их подарил Клод Дантес. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», — сказал я, разглядывая стены гостиной. Я сидел за чайным столом, глядел на хозяйку, и мне казалось, что знаю ее давно. Может быть, видел ее где-нибудь в Москве? У нее запоминающееся яркое лицо южанки. Мы как-то сразу стали обращаться друг к другу по имени. «Итак, Сирена, мой первый вопрос», — начал я разговор. «Как же вам все-таки это удалось?» «Что именно?» «Попасть в архив Клода Дантеса». «Никуда не надо было попадать. Весь архив — это чемодан с бумагами, лежавший в его квартире, высоко на антресолях. Но Клод раскрыл его не сразу. Я уверяла, что меня интересует только истина. Но Клод и его жена Жанин должны были мне поверить, так что путь к чемодану был долог. Мы подружились, это было главное. Но было еще одно очень важное обстоятельство. Клод Дантес не лишен литературных способностей и пишет сам. Он написал книгу об американском поэте Алане Зегере, издал книжку собственных стихов 5 сезонов и подарил ее мне. Сирена показала мне экземпляр книжки с дарственной надписью барона Клода от 26 июня 1990 года и продолжила. Писал он и статьи на тему дуэли Пушкина и Жоржа Дантеса. Думаю, что ему хотелось самому поработать над архивом и, может быть, написать книгу о том, как все было на самом деле. Но это было ему не под силу, и он это сознавал. Он не знал русского языка и не владел историческим материалом. Хронология писем и событий, транслитерация русских и других имен, да и сам невозможный почерк прадеда, с этим он не мог справиться. Взять того же Труайя. Даже в расшифровке 2 коротких отрывков он сделал ошибки. А время шло, Клод Дантес был уже не молод и, видимо, сознавал ответственность. Кстати, 2 года тому назад он попал под автобус и тяжело заболел. Сейчас даже боюсь звонить в Париж, не знаю, жив ли. Наверное, поэтому он в конце концов поверил мне и в один из июньских дней 1989 года достал с антресолей чемодан. Перехожу ко второму вопросу. Как вы знаете, еще из работ Щеголева в этой теме есть несколько узловых вопросов. Один из них — авторство анонимного пасквиля, полученного Пушкиным 4 ноября 1836 года по городской почте. Ведь это был фитиль к пороховой бочке. Проясняют ли письма и другие документы из чемодана Клода Дантеса этот вопрос? Прямо нет, но появился ряд новых соображений. В архиве посла Баден-Вюртемберга в Штутгарте я нашла донесение посла, написанное в декабре 1836 года, и неизвестное Щеголеву о том, что многие семьи в Петербурге получали в это время подобные анонимные письма. Об этом же пишет в своих воспоминаниях старый князь Трубецкой, так что в этом отношении ему можно верить. А вот из письма Дантеса от 6 марта 1836 года мы узнаем, что великий князь, наследник престола, знает о его романе и шутит с ним на эту тему. Отсюда, заключает Дантес, следует, что в обществе поговаривали об этом. В свете, должно быть, прохаживались, на мой счет. И это в начале марта 1836 года. Сохранилась традиция, согласно которой автора Пасквиля ищут среди врагов Пушкина, среди таких, как Уваров, князь Петр Долгорукий, госпожа Министерша Нессельроды, графиня Коссаковская и так далее. А почему им не может быть враг Жоржа Дантеса? Им могла быть одна из брошенных им женщин, и таких врагов у него было много. Среди его любовниц Мария Борятинская, но она не в счет, так как умерла в 1835 году. А вот, например, некая «супруга», в кавычках, о которой он впервые упоминает в письме Геккерну от 1 сентября 1835 года. В письме Геккерну от 26 ноября 1835 года он сообщает, что бросает эту женщину. Едва не забыл сказать, что разрываю отношения со своей супругой и надеюсь, что в следующем письме сообщу тебе об окончании моего романа. Разрыв с супругой совпадает по времени с увлечением Натальи Николаевной, осень 1835 года. Если супруга была светской дамой, то, конечно, знала об этом романе и могла мстить. Или вот еще один сюжет. В чемодане Клода Дантеса я нашла любопытный документ. Русская дама, назвавшаяся Марией, писала Дантесу в Сульц из Москвы. К сожалению, сохранилась только машинописная копия письма, оригинал был утерян. На копии стояла дата 10 июня 1845 года, хотя я предполагаю, что это ошибка при перепечатке и подлинной датой был июнь 1844 года. Я не исключаю, что автором письма была сама Наталья Николаевна, вышедшая замуж за Ланского, хотя, скорее всего, это была другая женщина. Сирена показывает то место в своей книге, где это письмо напечатано в переводе с французского на итальянский. Вот русский перевод этого письма. «Я уверена, что вы человек чести, Жорж, и я не сомневаюсь ни на минуту, что эту жертву вы принесете для меня. Я вышла замуж и хочу быть хорошей женой. Человек, за которого я вышла замуж, заслуживает счастья. Я умоляю вас сжечь все мои письма и уничтожить мой портрет. Пожертвуйте этим для моей безопасности и для моего будущего. Сделайте это во имя тех счастливых дней, что я подарила вам. Вы заставили меня задуматься о моей жизни и настоящем долге женщины. Конечно, если вы не захотите уничтожить то, что создано вами, и если вы это сделаете, я не смогу быть счастливой. Не пишите мне больше. Я не могу получать больше ни строчки, которую мой муж не мог бы читать. Будьте счастливы, чего я вам желаю, так счастливы, как я мечтаю. Пусть у вас будет счастье, которого я не могла вам дать. Теперь мы разлучены навеки, и вы можете быть уверены, что я никогда не забуду, что вы сделали меня лучше и пробудили во мне лучшие чувства и мысли, которые я не знала до встречи с вами. Еще раз прощайте, Жорж. Прежде чем задать вам третий вопрос, Сирена, позвольте мне процитировать то место из письма Дантеса Геккерну от 6 марта 1836 года, где он пишет о себе и Наталье Николаевне. «Верю, что были мужчины, терявшие из-за нее голову. Она для этого достаточно прелестна, но чтобы она их слушала, нет. Она же никого не любила больше, чем меня, а в последнее время было предостаточно случаев, когда она могла бы отдать мне все. И что же, мой дорогой друг, никогда ничего, никогда в жизни. Она была много сильнее меня. Больше 20 раз просила она пожалеть ее и детей, ее будущность, и была столь прекрасна в эти минуты. А какая женщина не была бы, что, желая она, чтобы от нее отказались, она повела бы себя по-иному. Ведь я уже говорил, что она столь прекрасна, что можно принять ее за ангела, сошедшего с небес. В мире не нашлось бы мужчины, который не уступил бы ей в эти мгновения. Такое огромное уважение она внушала. Итак, она осталась чиста. Перед целым светом она может не опускать головы. Нет другой женщины, которая повела бы себя так же. Какой образ? Я думаю, дорогая Сирена, что так о Наталье Николаевне не писали даже самые горячие ее поклонники из среды советских литературоведов послевоенной поры. Той поры, когда ее обожествление стало официальной литературной политикой. А вот Щеголев, Ахматова и Цветаева относились к ней иначе. И, как видите, любя Дантеса, она оставалась верной женой. Где же правда? Да, такими отношения оставались до осени. Ее свекровь умерла 29 марта 1836 года. И был месяц траура. Потом она родила дочь Наталью, и только осенью снова стала выезжать в свет. А вот что было осенью 1936 года, это особая тема. Вы говорите о том, что Наталья Николаевна оставалась верной Пушкину. Но разве измена — это только физическая близость с другим? А измена сердца — это ли не измена? Как провести границу? В Евангелии сказано «О грехе прелюбодеяние в сердце». К мужчинам и женщинам это относится в равной мере. Наталья Николаевна только женщина. А женщина, как и мужчина, может любить не один раз. Вы хотите знать мое собственное мнение о Наталье Николаевне? Вот оно. Она была поджигательница. Пушкина погубила ее игра в поджигание. Я думаю, что если бы она пошла в своих отношениях с Дантесом до конца, Пушкин не погиб бы. Здесь я прервал собеседницу. Но кто ж это знает? Сам Пушкин считал, что смерть предопределена свыше. Игра в поджигание обернулась осенью 1836 года взрывом. В письме из казармы, которое я датирую 17 октября 1836 года, Дантес пишет о решительном объяснении с Натальей Николаевной в гостях у Вяземской. После этого разговора Дантес совсем теряет голову. Он просит Геккерна поговорить с Натальей Николаевной на приеме у баварского посланника. Нет, не просит, а требует. Требует сказать, что между ними должны быть более интимные отношения. В своем отчаянии, каком-то безумии он пишет. Сирена показывает мне ксерокопию этого письма. Вот здесь. Точно перевести и понять эту фразу невозможно. Дантес просит Геккерна в этом разговоре припугнуть и внушить. Но кого припугнуть? Ее или его? То есть Наталью Николаевну или Пушкина? И как припугнуть? Рассказать все мужу? Я показала письмо парижской и миланской криминальной полиции. Была использована вся современная техника, но прочесть не смогли. Одно установлено точно. Дантес написал это и сразу же зачеркнул и размазал чернила кончиком пера. Он уничтожил эту фразу сразу же, а не потом. Таким образом, Сирена, вы полагаете, что в октябре Наталья Николаевна снова отвергла Дантеса? Да, во второй раз. Но игра в поджигание накалила обстановку. Дантес не владеет собой. Наталья Николаевна испытывает страх, а Пушкин, видимо, объяснился с Дантесом и выставил его за дверь дома, где он начал бывать еще в начале года. К тому же Наталья Николаевна ревнует Дантеса к сестре Екатерине, которая уже тогда была в связи с ним и, видимо, рано забеременела. Но свадьба Екатерины Николаевны и Дантеса состоялась 10 января следующего года, а их старшая дочь Матильда родилась в Сульце 19 октября 1837 года, то есть через 9 месяцев после свадьбы. Я проверял ее дату рождения в Сульце. По документам она выбита на могильной плите. В мэрии можно записать любую дату рождения и потом выбить ее на плите. Обратите внимание на письмо Геккерна своему министру от 2 февраля 1837 года. Он пишет, что из-за недостатка средств и положения его невестки он просит дать ему другое место службы. Дескать, семья увеличивается, и нужно больше денег. Слово «позицион» нужно понимать как «положение», а не состояние, как у Щеголева. А теперь спросите у своей жены, можно ли судить о положении через 3 недели после свадьбы. И тут только я увидел, как Сирена улыбается. Не будем спорить. Итак, 4-й вопрос. Переписка Дантеса с Геккерном много говорит об их отношениях. Какими они были, эти отношения? Конечно, Геккерн был гомосексуалистом. А что в этом особенного? Или это вас шокирует? Нет? Об этом говорят все письма. Зная о романе Дантеса, Геккерн испытывает жгучую ревность. И Дантес предпринимает панические усилия, чтобы его успокоить. Да вот взять хотя бы этот отрывок из письма Дантеса от 14 февраля 1836 года. Дантес пишет: «Однако не ревнуй, мой драгоценный, и не злоупотреби моим доверием. Ты-то останешься навсегда. Что ж до нее, время окажет свое действие и ее изменит, так что ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Ну а к тебе, мой драгоценный, меня привязывает каждый новый день все сильнее, напоминая, что без тебя я был бы ничто». Или вспомните, как в одном из писем Дантес рассказывает Геккерну, как актер Лаферьер, игравший на сцене Михайловского театра, изменил другому актеру Полю с каким-то приятелем, приехавшим из Парижа. Из этого же письма мы узнаем, что у Геккерна были близкие отношения с этим Лаферьером. Чувство Геккерна к Дантесу можно выразить французским словом «патернаж», свойственное всем гомосексуалистам желание быть отцом. Из писем Дантеса видно, что Геккерн старается очернить Наталью Николаевну в его глазах, как всеми силами стремится потушить эту страсть. При этом опытный дипломат, он боится и за карьеру свою, и Дантеса. У меня остался 5-й, последний вопрос. Не было ли в чемодане Клода Дантеса писем от братьев и сестер Гончаровых, например, из полотняного завода? Ну, это совсем простой вопрос. Но ко мне он отношения не имеет. Эти письма Клод Дантес передал Терновскому. Недавно в Париже вышла его книга, где эти письма опубликованы. У меня в книге есть на нее ссылка. Есть ли среди них письма Натальи Николаевны? Клод Дантес тогда ответил вам верно, но не совсем точно. Ее писем нет. Но в одном из писем Екатерине Николаевне от брата есть ее короткая приписка, весьма холодная. Путь к чемодану Клода Дантеса оказался долгим, но плодотворным. Для этого Серена Витали не побоялась стать на время дантесоведом. Она была свободна от идеологии и предрассудков. На прощании я сказал, что ее труд стал вровень со Щеголевским. Это не был комплимент. Прочтенные ею письма, хранившиеся в старом чемодане, расставили по местам героев этой драмы. Более полутора веков Россия оплакивает Пушкина. Более полутора веков пушкинисты разгадывают загадку трагедии, разыгравшейся на Черной речке, ищут нити заговора. А заговора не было. Письма из чемодана отвечают еще на один, может быть, самый главный вопрос. Мы знаем, через какие адские муки и отчаяния прошел Пушкин в последние месяцы своей жизни. Кажется, что он искал смерти. После кризиса 21 ноября, когда Пушкин разорвал оскорбительное письмо барону Геккерну и не отослал жалобу Бенкендорфу, после обещаний царю, данных через день, гроза, казалось бы, миновала. И все же месяц спустя, 25 января 1837 года, он отсылает по городской почте то самое оскорбительное письмо Геккерну, после которого дуэль была неотвратима. Почему? До сих пор это объясняли вызывающей наглостью Дантеса, неосторожным поведением Натальи Николаевны и ядом светских сплетен, отравивших Пушкину жизнь. Есть версия о новых анонимных письмах в январе. Все это так. Письма из чемодана говорят еще об одной, может быть, главной причине. Еще будучи женихом, Пушкин писал будущей теще. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». А теперь вспомним фразу Дантеса из письма Геккерну. «Она же никого не любила больше, чем меня». Читая письма из чемодана, трудно избавиться от мысли, что Пушкин знал не только о великой и возвышенной страсти Жоржа Дантеса, но и об ответном чувстве его жены. Знал так, как будто бы прочел эти письма вместе с нами. Знал и примириться с этим не мог ни в ноябре, ни позже. И чувствовал себя одиноким не только в свете, не только среди понимавших его друзей, но и в последнем прибежище у себя дома. Мы часто говорим, что Пушкин предчувствовал в образе Ленского свою судьбу, и что дуэль Онегина с Ленским была предчувствием собственного смертного поединка. Не предугадал ли Пушкин свою участь в других героях Евгения Онегина, Татьяне и ее мужа-генерале? Татьяна, как и Наталья Николаевна, была верна мужу, но любила другого. Неизвестно, примирился бы с этим старый генерал, зная он об этом. Пушкин знал и примириться не мог. Когда-то цыганка напророчила Пушкину, что он умрет от руки белого человека. Красавец-блондин Жорж Дантес прибыл в Россию 8 сентября 1833 года. За полгода до этого, 1 марта 1833 года, Алексей Вульф, приятель Пушкина, записывает в свой дневник. «В Байроновом пророчестве Данте остановился я на мысли, что тот, кто входит гостем в дом тирана, становится его рабом. Она сказана в предостережении поэтам, лауреатам, которых Байрон очень не жалует. Он повторяет часто, что великим поэтом может сделаться независимый. Мысли об этом я рассчитываю, как мало осталось вероятностей к будущим успехам Пушкина, ибо он не только в милости, но и женат. Запись эта сделана почти за 4 года до гибели Пушкина. Вульф был проницательнее цыганки, и слова его оказались тоже пророческими. И хоть поэты-лауреаты, лауреаты разных степеней, появились в России только век спустя, Пушкин погиб, отстаивая свою независимость, честь и внутреннюю свободу. Погиб, потому что не мог примириться со своим несчастьем. Все остальные герои этой трагедии — только статисты, которых судьба расставила в соответствии со своим сценарием. Не об этом ли сказал сам Пушкин в «Цыганах»? И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Меняется жизнь в России. Мы ищем истину, и сейчас уже не боимся ее, потому что, говоря словами Пушкина, истина сильнее царя, а Пушкин все тот же. Только стоит по другую сторону от Тверского бульвара и, свесив курчавую голову, из-под лобья смотрит на ресторан «Макдональдс». Он смотрит на него хмуро, потому что предпочитал французскую кухню в ресторане «Дюме».